Валентина Петровна? Она. Меня зовут Миша. Угу. И я обычный студент. Вы просто звезда в интернете, короче, вообще круто, да? Чего? Валентина Петровна, ты звезда в интернете. Ты самая крутая. Валентина Петровна. Мне это не нужно. Правда? Это же, ну вот реально вот круто, тебе люди ведь звонят с тобой, разговаривают, и ты же так ругаешься, прикольно, вообще круто. А вы не ругаетесь? Нас никогда не слышали. Не, ну серьезно ты, Валентина Петровна, прикольно ругаешься. Обыкновенно, как и все. Валентин... Как и все в России ругаются, в России без нас не откроются. Валентина Петровна, а можешь передать Сереге Пермину привет? Пошли вообще нахуй! А чё то, зачем ты материшься-то, я с тобой нормально разговариваю. Нахуй вы мне нужны! Ну, Валентина Петровна, передай привет Сереге Перминову. Никаких передачей я не знаю. Валентина Петровна, как дела-то у тебя хоть? Не твое дело, твое дело, шпана ебаная! Ой... Старуху дрочить, блядь, бог накажет! Да никто ничего, блин.